слышу и указую. Держаться меня всеми помыслами, всем разумением и силою всею. Хотят отделить от меня, чтобы сломить без меня. Задача — держать лик мой в сознании постоянно. Силу в себе сделать это надо найти. Противодействие настолько сильно и упорно, что требует фиксации внимания не на том, что следует преодолеть во внешних подробностях, но на единении непрерываемом в духе со мною, отбросив те самые внешние обстоятельства, которые так яро от меня отделяют сознание, вовлекая его в свою орбиту. Не с ними надо бороться, а с тем и за то, чтобы удержать равновесие и связь, и не о них думать, но обо мне, ибо во мне все, и решение, и успех, и освобождение от отягощения яростью темных противодействий. Победа в себе и над собою. Предание себя мне, воле моей, в том и состоит, чтобы себя, мысли свои о себе и делах, и все беспокойства и неприятности от себя отстранить, наполнив сознание мною, но майя требует всего внимания к ней, а я говорю, что оно должно быть устремлено на меня, чтобы со мною прибыть в эти трудные дни в единении полном. Победа возможна только со мною, иначе не устоять и не преодолеть темных зло ухищрений.